Глава 27. В кают-компанию вошла Блу Фен собственной персоной. Сонг сразу же узнал светловолосую девушку. Именно благодаря ее помощи он оказался спасен из пещеры мудреца сразу после обретения фрукта яростного огня и отправлен в квартал слуг города Темной Звезды. Впоследствии она еще несколько раз очень помогала ему, и хотя Сонг до конца не разобрался, с чем связано такое бескорыстное желание помочь, все равно был очень благодарен девушке. Блу тоже заметила Сонга и сидящую возле молодого человека Син Фен. Поколебавшись секунду, она не спеша направилась к ним. «Син, Сонг, рад видеть вас целыми и невредимыми!» Подошедший тем временем Дэй Фен по очереди кивнул им и, отодвинув стул, присел. «Вы можете в общих словах рассказать, что произошло внизу. К сожалению, мне и Блу запретили участвовать в прямом столкновении, доверив лишь управление одним из гарпунных орудий». «Протектор Син, рада вас видеть. Здравствуй, Сонг». Тем временем к столу подошла дочь главы клана Фен и несмело поприветствовала их. По какой-то причине девушка старалась не смотреть им обоим в глаза, старательно отводя взгляд в сторону. «И тебе привет, Блу», – благожелательно отозвалась с улыбкой Син Фен. Ее, похоже, откровенно забавляло поведение собеседницы. А внизу было даже забавно наблюдать своими глазами мощь императора, получается, не каждый день. «Понимаю», – кивнул старик, но затем все же настойчиво повторил свой вопрос. «Син, по поводу нашего последнего разговора. Это о том, что Блу требуется сопроводить до Сакрифайса. Разве она уже не на корабле? Миссия выполнена». «Да, это верно. Я бы хотел извиниться». «О-о-о!» Девушка, похоже, была удивлена поведением Дэйфена. «Не припомню, чтобы ты хоть когда-то извинялся перед кем-то ниже себя рангом». «Неправда, Син, ты должна это прекрасно помнить. Я признаю собственные ошибки, когда действительно ошибаюсь». Старик устало покачал головой, глядя с надеждой на протектора клана. «Послушай, мне не так много осталось. Во время сражения за город Темной Звезды я подорвал собственное развитие и теперь стремительно теряю силы, а в клане практически не осталось старейшин даже на уровне среднего этапа слияния». «Вижу, к чему ты ведешь, Дэй». Син Фен стала серьезней. «Нет, я отказываюсь». «Что? Но я еще даже не рассказал свое предложение», – воскликнул старик. «А и не нужно. Очевидно, что ты пытаешься наградить меня, или, если хочешь знать мое мнение, проклясть званием старейшины. Ведь так, да?» «Ты...» – Дэй Фен не знал, что ответить. Он действительно хотел предложить Син пост старейшины клана. Но, подумав, тяжело вздохнул и понимающе кивнул. Глава прекрасно понимал, что мало чем может заинтересовать такого сильного практика. Уже чудо, что девушка сразу не сложила с себя должность протектора клана. «К тому же ты, кажется, забыл, кто стал причиной твоего плачевного состояния, как и всего клана. Именно я с твоим сыном нанесла удар и спровоцировала использовать ту запретную технику. Не исключить после этого меня из клана и даже пригласить на должность старейшины? Старик, ты рискуешь потерять лояльность собственных людей». Хоть Син Фен это и сказала, но она, как и Сонг, прекрасно понимала, что клан Лунного Феникса сейчас, скорее всего, находился в очень тяжелом положении, и потеря такого сильного воина слишком серьезно ударила бы по нему. Следующие слова старика подтвердили их мысли. «От клана уже мало что осталось, протектор. В действительности мы практически уничтожены. Я просто не могу больше позволить себе терять сильных практиков. Иначе после моей смерти клана Лунного Феникса больше уже не будет. Все достижения предков окажутся разбиты из-за глупых поступков последнего главы». «Мисс Син», — вдруг подала голос до этого молчащая Блу, «мой отец очень хочет сохранить наследие предков. Для него клан, как и для всех, кто сейчас остался в нем, это синоним жизни. Не будет клана, не будет и наших жизней. Вы же сами все видите. Клан умирает. Возможно, статус приглашенного старейшины вас больше устроит. Мы готовы даже на это». Син Фен перевела взгляд на светловолосую девушку. Видно было, насколько та волновалась. Некогда сильнейший клан одного из городов империи, сейчас, проглотив собственную гордость, просил помощи у практика, который стал одной из причин этого упадка. «Нет», – наконец отозвалась Син, покачав головой, – «меня не интересует ваше предложение, но я все еще могу оставаться вашим протектором. Это единственное, чем могу помочь». Блу и Дэй Фен опустили головы. Оба, похоже, возлагали большие надежды на то, что получат нового старейшину. Старик тяжело поднялся со стула, попрощался с сидящими и устало направился к выходу. «Отец, подожди!» Блу Фен поспешила за Дэй Феном, кинув на прощание немного странный взгляд на Сонга. «Хмф!» – прокомментировала это Син Фен, но говорить больше ничего не стала, решив вместо этого насладиться ароматным духовным чаем. Вечером, когда напряжение после боя немного схлынуло, а усталость еще не до конца одолела, Сонг решил в одиночку подняться на верхнюю палубу, немного подышать свежим воздухом. По пути его перехватил магистр павильона разрушенного неба. Несмотря на то, что парень знал о присутствии верховного старейшины павильона на корабле, встретиться с ним он даже не надеялся, особенно на фоне того, что произошло между ними во время той злополучной стычки на территории разрушенного неба. И вот такое совпадение. Понятно, что по какой-то причине магистр решил разыскать молодого человека, и тот даже примерно догадывался, из-за чего. «Ученик Сонг», – обратился к нему мужчина, подходя ближе, – «то недоразумение между нами, ты же понимаешь, что я обязан был так отреагировать. Не держи на меня зла за такую досадную ошибку, поверь. Я лично займусь наказанием старейшины, допустившей такую халатность. Он так хочет сохранить со мной хорошие отношения, что готов наказать старейшину?» Слегка удивившись, подумал юноша. Очевидно, что для такого выдающегося практика боевых искусств, каким являлся Сонг, магистр готов был пожертвовать многим. Не у каждого павильона имелся ученик, награжденный почетным знаком воина и находящимся на этапе слияния. Подобных гениев в империи было не больше полусотни, и почти все они находились в сильнейших кланах и сектах. Естественно, даже такому сильному павильону, каким был разрушенное небо, хотелось иметь в своих рядах подобного гения. Вот только это не нужно самому Сонгу. По здравому размышлению парень пришел к выводу, что в те времена, когда он был всего лишь рядовым членом, в павильоне разрушенного неба никто в нем в качестве ученика особо не был заинтересован, за исключением трех людей. О своих учителях юноша сохранил хорошие воспоминания, но вот остальные члены разрушенного неба, какое ему до них дело? «Возьми». Мужчина вытянул руку, подавая Сонгу значок павильона взамен того, который у него забрала старейшина. «Это значок старшего воина. Думаю, оставлять тебя в учениках было бы глупо. Павильону разрушенного неба хотелось бы видеть в своих рядах такого сильного молодого воина. Это станет настоящим символом успеха для всех наших учеников в империи». Да уж, этому магистру можно запросто быть торговцем. Если раньше у меня имелись определенные сомнения, то сейчас точно уверен. С павильоном разрушенного неба нам не по пути, особенно в свете неумолимого разрушения печати мира. Магистр, благодарю вас за это щедрое предложение, слегка поклонился молодой человек. Однако я вынужден отказаться. Что? Не поверил своим ушам мужчина. Тебя не устроило мое предложение? Послушай, парень, я понимаю, что сейчас ты немного разозлен на павильон, но не нужно торопить события. Вот что, давай так. Я пока сохраню твой значок у себя и вычеркивать из списков не буду, а ты подумай хорошенько. Павильон готов многое тебе дать, мастер Сонг. Просто подумай. Как пожелаете, пожал плечами парень, он-то все уже для себя решил. Сейчас ему выгоднее всего находиться рядом с императором и его людьми, потому как на всем континенте только лишь эта сила способна хоть как-то противостоять приближающейся катастрофе. Вот и замечательно, с облегчением кивнул мужчина. Подумайте, мастер Сонг, подумайте. Попрощавшись, магистр быстрым шагом направился вниз по трапу, оставив юношу одного. Сильно, однако, разозлился этот магистр. Похоже, не ожидал отказа, подумал Сонг, глядя в спину удаляющемуся мастеру этапа восхождения. Пожав плечами, он вернулся к тому, ради чего и поднялся на верхнюю палубу. Вдохнув прохладный вечерний воздух, юноша подошел к фальшборту и, облокотившись о перила, как это бывало обычно еще на Куилблейде, с упоением посмотрел вперед на открывающийся с высоты птичьего полета вид. На ум почти сразу пришла странная череда совпадений, что привела Сонга сюда, обратно на борт фрегата принцессы. Сейчас он уже был практически уверен в словах Синфен, сказанных во время сражения с появившимися из гробницы тварями. Возможно, целью неизвестных существ был именно он. Не зря же у них со Сноукас получалось вызывать этих тварей из своего измерения без особых проблем. Возможно, они каким-то образом чувствовали его присутствие. Оставалось понять, что же именно привлекало чудовищных зверей. Возможно, та загадочная родословная или фрукты яростного огня, несущий в себе родословную Синг, или, как вариант, одновременное понимание концепции времени и огня. Кто знает? «Занят?» – тихий девичий голос отвлек Сонга от его мыслей. Обернувшись, парень с удивлением увидел замершую в паре метров от него Блу. Девушка в смущении стояла перед молодым человеком, в защитном жесте обхватив себя за плечи, отчего тут же складывалось впечатление, что она мерзла. «Нет», – отозвался он в небольшом замешательстве. «Я…» – Блу сделала секундную паузу, а затем, встряхнув головой, точно прогоняя какие-то навязчивые мысли, подошла к фальшборту, встав рядом с Сонгом. «Я хотела извиниться». «Что?» – удивился парень. «За что?» «Понимаешь, когда мы нашли вас, ну, рабов в той пещере, то даже и не думали спасать. Вас отправили в телеге к ближайшей пропасти. Никто не горел желанием возиться с рабами, что находились на последнем издыхании». Девушка замолчала, вспоминая то время, когда они нашли пещеру мудреца, принесшую столько бед городу темной звезды. «Но я очнулся в городе, в квартале слуг», – возразил Сонг. «Да, все верно. Когда вас грузили на телеге, я по случайности находилась поблизости и ощутила одну странность. Я не знаю, как это объяснить. Ты лежал без сознания среди груды тел других рабов. Мне хватило одного лишь взгляда, чтобы увидеть…» Блу замолчала, глядя на вечерний, полуразрушенный после нашествия монстра в город. «Увидеть что?» – спросил юноша, когда пауза уже слишком затянулась. Это трудно объяснить. Перед моим взором появились бесчисленные множество едва видимых полупрозрачных нитей, что окутывали тебя точно кокон, и одна из таких нитей даже шла от меня, прямо из сердца. И от других людей тянулись такие нити, от всех, без исключения. Я никогда ничего подобного не видела и даже не слышала, а через минуту это наваждение или, возможно, иллюзия пропала. Кокон исчез, точно его никогда не было. После этого я попросила практиков, что отвечали за тела, оставить тебе жизнь и отправить в город на повозке. По моей просьбе глава секты Темного Облака осмотрел тебя, но ничего странного обнаружить не смог. И теперь ты извиняешься за то, что подарила мне второй шанс? С усмешкой заметил Сонг, постаравшись скрыть таким образом собственное смятение. Нити? Кокон? Что все это значит? Или, может, Блу показалось из-за проведенного боя? Его мысли скакали. Что? Нет, конечно, нет. Я просто хочу, чтобы ты простил меня за то, что не стала спасать других умирающих рабов, за то, что ты столько пережил во время преследования брата. Теперь это все позади. Я не вижу смысла возвращаться к тому, что осталось в прошлом. Сунг отошел от фальшборта и, повернувшись к девушке, поклонился ей. «Спасибо за то, что спасла меня тогда». «Не за что», – в смущении ответила та. Спустя полчаса, когда девушка ушла, он еще некоторое время прокручивал в памяти воспоминания о временах, проведенных в городе Темной Звезды. Казалось, это все с ним происходило много лет назад, настолько давно, что память скрыла серой дымкой все события, что тогда происходили с ним. Вернувшись в задумчивости в свою каюту после разговора с Блу, Сонг оказался атакован Син Фен. Девушка буквально повалила молодого человека на кровать и одним движением, сорвав с себя алое цепао, прижалась к нему, жарко поцеловав. «Что, Син, ты сегодня сама на себя не похожа», – удивился он, после того, как сумел хоть немного отдышаться после поцелуев девушки. «Молчать! Я год проторчала в этом лабиринте и успела соскучиться!» Девушка поцеловала его в шею и стала спускаться ниже. «Син, давай хоть ночи дождемся!» – попытался было сказать парень, но в этот момент с него бесцеремонно, не слушая ничего, сорвали брюки. Кроун Вэй бежала по темному лесу. Она совершенно сбилась со счета, сколько прошло времени с того момента, как ей пришлось бежать из своего клана. Неделя? Две? Как бы то ни было, она продолжала уходить все дальше, подгоняемая страхом. Когда девушка и другие практики, сумевшие избежать из лагеря близ гробницы наследия, добрались до резиденции клана, выяснилось, что захваченный мстительным духом глава успел туда намного раньше. Конечно, этого следовало ожидать, но все они до самого конца пытались верить в чудо. Чуда не произошло. Когда сбежавшие члены клана оказались на территории блистательных Вэй, их встретили разрушенные пагоды, замки и поместья клана, а также сотни захваченных духами воинов. На этот раз сбежать оказалось куда сложнее. Всех товарищей Кроун практически мгновенно схватили, а самой девушке чудом удалось избежать пленения благодаря подаренному братом артефакту. Размыкатель границ, что когда-то помог Тулвею сбежать из резиденции секты Приливной Волны, позволил девушке выиграть достаточно времени, чтобы суметь оторваться от своих преследователей на приличное расстояние. Клан уничтожен, почти всех либо захватили, либо убили. Кроун в который раз прокручивала в голове горькую правду. Нужно предупредить императора, возможно, это единственный шанс спасти отца и других. Император милостив. Он не станет уничтожать целый клан из-за амбиций главы и старейшин.